Отец Браунинг и мудрый Гудвин. Оказавшись у предсказателей, отец Браунинг порадовался, что пришел в единственном экземпляре. И без того его визит привел заведующую департаментом магического прогнозирования Авалонну Гур в выступление. На все уточняющие вопросы сыщика она завывала: «Милай, будет злодейство, не сомневайся, зуб даю!» и демонстрировала единственный уцелевший зуб. Когда пастор стал настойчив и потребовал предъявить источники, из которых получен столь однозначный прогноз, карга усыпала обшарпанный стол колодой засаленных карт Таро и затараторила: «А ждет тебя бриллиантовый шестерка пик в казенном доме. И огребешь ты 7 бубей на дальней дороге. Даже трефу захватить не успеешь, как случится тебе неприятное известие, а потом смерть, али наоборот. Извиняй, карты старые, видно плохо. Может, в дурачка?» Дурачком Браунинг быть не пожелал и пригрозил, что доложит премьеру о низком качестве прогнозов и полном развале работы. «Ладно», — проворчала Авалонна, — «пойдем к ведущему специалисту». В главном зале департамента было пустынно, хотя водяные настенные часы утверждали, что сейчас 4 часа вторника. И не просто утверждали, а яростно спорили с солнечными напольными часами, настаивавшими на половине 5-го понедельника. Под солнечными часами сидел старец в солнцезащитных очках и периодически вопил: «Вижу! Вижу!» К старцу подскакивала ведьмочка в белоснежном рубище и поправляла очки. Видящий тут же затихал. 4 бородатых прорицателей висели под стеклянным потолком и сосредоточенно тыкали пальцами в небо. При попадании они, не отрывая пальца, свободной рукой записывали что-то на прибитых к стене мелованных папирусах. «Рановато пришли», — пояснила Авалонна. «У нас рабочий день на закате начинается». По ночам прорицатели работают для того, чтобы придать большую весомость предсказаниям. Согласитесь, фразы «ровно в полночь он узрел будущее», и после обеда ему что-то там померещилось, совершенно по-разному смотрится в квартальном отчете. Браунинг отметил, что глава департамента, оказавшись среди подчиненных, преобразилась. Исчезло бельмо на глазу, взбитые лохмы выстроились в официальное каре, рот заполнился новыми металлокерамическими зубами, залатанный домашний халат превратился в хрустящий от крахмала лабораторный, а засохший обрывок чертополоха на лацкане стал пластиковой карточкой «Доктор Аф Гур». Они подошли к невзрачной двери, которую отец Браунинг мог даже не заметить, если бы не устрашающего вида вывеска. «Секретные правительственные работы. Если вам дороги жизни свобода, держитесь подальше. Вы еще здесь? Странно. Обычно это срабатывает». Авалонна поправила халат и произвела несколько мистических движений, которые завершила пинком в дверь. Браунинг увидел кабинет с большой розовой ширмой посередине. Вокруг ширмы дымились ароматические благовония. «Я вас ждал», — произнес звучный голос из-за ширмы. «Прошу вас, следователь. Авалонну не приглашаю. Все равно не войдет под предлогом срочного совещания». «Вы входите, а я пошла», — сказала заведующая департаментом прогнозирования. — «Терпеть не могу, когда подчиненные заранее знают, что я сделаю». — «Простите, а что вам мешает войти?» — «Да не могу я», — поморщилась Авалонна. — «Срочное совещание». Браунинг вошел. Под ногами весь пол кабинета ведущего специалиста устилал толстый слой соломки. — «Часто падаете?» — спросил сыщик. — «Нет», — ответили из-за ширмы. «Но я не могу пренебрегать вероятностью падения, которая на данный момент составляет 8,5%. Понимаете?» «Предусмотрительно», — согласился Браунинг. «Я по поводу...» «Я знаю. Точнее, я предполагаю, но с очень высокой степенью достоверности. С вероятностью 92% вас интересует завтрашнее преступление. Еще 5% за то, что вы хотите услышать прогноз погоды на неделю. На вопросы о карьере, деньгах, личной жизни, причине и дате смерти остается всего 3%, то есть меньше 1% на каждый из этих поводов». Пока прорицатель излагал расклад поводов, Сыщик прокрался вдоль стены, увешанной барометрами, термометрами, аптечками и огнетушителями, и заглянул за ширму. Секретный правительственный работник оказался долговязым молодым человеком с унылым лицом. Он сидел в кресле на колесиках с зеркалами заднего вида и сосредоточенно водил небольшими комнатными вилами в ведерке с водой. Если бы на месте отца Браунинга оказался Пори Гаттер, интересно, каким это образом, он бы не только сразу узнал коллегу по исправительным работам в Бэби-Сити, но и без труда объяснил причины его прорицательности. Полгода, которые бывший аспирант Гудвин провел в детском саду для малолетних волшебников, наделили будущего ведущего специалиста Департамента магического прогнозирования нечеловеческой мудростью и прозорливостью. За спиной предсказателя висел стенд с колдографиями чудесных карапузов из Бэби-Сити. В центре находился большой портрет девочки с хитрющими глазами. Портрет сопровождался неровной подписью «Элли, великая и ужасная». Стенд венчал плакат. «Не проходите мимо. Это опасно. Сразу убегайте». «Хм», — сказал Браунинг. «Ой», — сказал мудрый Гудвин, роняя вилы в ведерко. «Ой», — переспросил Браунинг. «Вы не предполагали, что я загляну за ширму?» «На каждый чих не напредполагаешься», — буркнул предсказатель. Косясь на Браунинга, он порылся в столе, вытащил какую-то бумажку и закричал. «Ну, конечно. Средняя вероятность заглядывания посетителя за полок – 1.5%. Знаете, что такое 1.5%?» «Ну, это 1/1 от 100, – начал следователь. «Это статистическая погрешность. И вы что, хотите, чтобы я учитывал ее в повседневной жизни? Не дождетесь». «Нервный какой», – подумал Браунинг. «Видать, работа вредная». «Простите за погрешность», – сказал он. «И давайте приступим к делу, которое интересует меня с вероятностью 92%. Вы выдали прогноз на преступление в кабинете премьер-министра с вероятностью 100.0%. Откуда такая точность? Иначе говоря, с чего вы взяли?» «Мой гениальный метод прост, как все простое», — с достоинством произнес Гудвин. «Известно, что достоверность результатов традиционного гадания крайне мала. Даже предсказание простых событий, например, выйдет девушка замуж или нет, дает лишь 50% точность, то есть или выйдет, или нет. Если же добавить в предсказание еще один параметр, скажем, будет ли при этом девушка счастлива, то мы получим 4 варианта будущего, а точность прогноза упадет до 20%. Гудвин отпил из графина и помолчал, набрав в рот воды. «Теперь предположим, — сказал он, сглотнув, что прорицатель увидит в разводах кофейной гущи некое преступление, которое произойдет в такое-то время и в таком-то месте. Причем гуща будет очень качественной, а прорицатель очень опытным. Но чему будет равняться вероятность того, что преступление действительно состоится в указанном месте в указанное время?» «Статистической погрешности», — предположил Браунинг. «Вот вы просто так сказали, от балды», — обиженно сказал Гудвин. «А я ведь все просчитал, проанализировал и получил 1%. 1%! То есть прогноз оправдается только в одном случае из 100. Можно так работать?» Браунинг покачал головой. «Вот вы головой качаете». Почему-то снова обиделся прорицатель. «А я пошел дальше. Берем книгу перемен и гадаем на то же преступление. Не выпало? Всем спасибо, все свободны. Выпало? Ага. Вероятность данного события увеличилась. Принимаем быстродействующее снотворное, быстро видим сон, просыпаемся, берем сонник, толкуем сон, сходится. Вероятность возросла еще больше. А когда 7 методов гадания дают один и тот же результат, можем себя поздравить. В это время и в этом месте кого-то точно зарежут». «Зарежут?» – насторожился Браунинг. «Или отравят. Вам не все равно?» «А почему именно 7 методов?» «Тролль его знает», — радостно признался Гудвин. Все это очень сложно. Метод Гудвина придумал один из авторов, который когда-то изучал теорию вероятности в университете и даже получил зачет. Это все, что он с уверенностью может сказать о теории вероятностей. «Так получается. Да и число хорошее. А по поводу вашего дела, Так я его проверил аж 14 способами. Так что не сомневайтесь, будет злодейство. Ведущий специалист выскочил из-за стола, подскользнулся на соломке и упал, чем окончательно убедил следователя в своей высокой квалификации. Браунинг затосковал. Крыть нечем, хотя очень хотелось. Но святой отец никогда бы не стал великим сыщиком, если бы не умел находить выход из безвыходных, безнадежных и бессмысленных ситуаций. «Интересы следствия требуют». Браунинг замялся. «Короче, я хочу знать, есть ли у меня шансы предотвратить преступление, которое я расследую?» «Неожиданно», — сказал прорицатель. «Отойдите-ка в сторонку». И Гудвин превратился в натуральный ураган. Он варил кофе, выпучив глаза, проглатывал его и опрокидывал на блюдечке гущу, тасовал и сам себе сдавал карты, дышал благовониями, катал яблочки по тарелочкам, бросал монетки, лил воск в воду. Кончилось это тем, что прорицатель повалился на бок, с минуту похрапел, резко проснулся, глянул в сонник и засиял, как свеженачищенный сапог. «Вероятность того, что отец Браунинг раскроет и предотвратит расследуемое им преступление, составляет 100%. Поздравляю, пастор!» Сыщик поморгал. «А что, прежнее предсказание уже не действительно?» «Предсказание пересмотру и возврату не подлежит. Сказано, будет злодейство в указанном месте с 15 до 16, значит, будет. Скажите еще спасибо, что только одно». «Как такое может быть?» — спросил Браунинг. «Загадка», — довольно сказал Гудвин. «Вероятность разгадывания 50%. Дик Гаттер и мужественное решение. В ночь на 28 мая Дик Гаттер, глава департамента суеверий и отец небезызвестного Пори Гаттера, долго и шумно ворочался. Ворочаться он начал еще за ужином, чем сразу привлек внимание своей супруги Мэри Гаттер. Однако на все наводящие вопросы, теоретические предположения, испытующие взгляды и поднятые брови, Дик только стискивал зубы и принимался ворочаться еще сильнее. В конце концов министр довертелся до того, что был оставлен без сладкого. Но ведь не мог же он доверить даже жене страшную тайну, которой поделился с ним сам премьер-министр. Или мог? Гаттер прислушался к топоту кукушки из часов с кукушкой и понял, что мог. Еще как мог. Потому что куда уж дальше терпеть-то? Дик повернулся к Мэри и сказал. «Хорошо, я все расскажу». «А? Что?» Встрепенулась супруга, которая уже успела задремать. «Все», — твердо повторил Гаттер-старший. «И чтобы ни одна живая душа. Впрочем, мертвая тоже. Твоя прабабушка и при жизни не умела держать язык за зубами». «Ага». Мэри внимательно закрыла глаза и причмокнула, показывая, что готова слушать. «Сегодня меня вызвал сам Квадрит. Вызвал и говорит. Так, мол, и так, Дик. Ты мне симпатичен как маг и как лучший начальник департамента суеверий. Ты, говорит, можешь занять мое место. Только, говорит, береги себя. И знаешь, Мэри, посмотрел на меня так». Дик продемонстрировал, как. С потолка посыпалась штукатурка. «Я, конечно, говорю тактично. Так, мол, и так, я еще вас переживу». А Квадрит чихнул и говорит. «Так, мол, и так, это государственная тайна и все такое, но тебе скажу. Завтра, во время круглого стола, в моем кабинете произойдет преступление. Вероятность, говорит, 100%. Мэри всхрапнула. «Ты меня слушаешь?» – забеспокоился Дик. «Так, мол, и так», – пробормотала миссис Гаттер. «Вот именно», – подтвердил мистер Гаттер. «Так он и сказал. А потом и говорит. Так что, говорит, ты уж лучше завтра отгул возьми или больничный, а то ведь сам понимаешь». И глаза такие страшные сделал. А у квадритовского страха глаза знаешь какого размера? Дик показал, какого. На Мэри это произвело такое впечатление, что она повернулась на левый бок. «Я тоже испугался, но виду не подал. Говорю, так, мол, и так, странно это все как-то. А он, спасибо, дружище, иного ответа я и не ждал, идите». И пожал мне руку. Гаттер пожал воображаемую руку с такой силой, что та хрустнула. «Вот я и думаю, идти или не идти. Слышишь, Мэри? Мэри!» Дик потряс супругу за плечо. «Да иди ты», — посоветовала она. Ну что ж, Гингема уже большая, Пори уже средний. А я? А что я? Двум смертям в одной воронке не бывать. Гаттер-старший мужественно вздохнул. Все равно после того, как его любимый Маджестик Юнайтед продали за бесценок какому-то чукотскому шаману, он не ждал от жизни ничего хорошего. «Я бы не пошел», — объяснил он жене. «Но эти газетчики наверняка все разнюхают, а потом целую историю раздуют. Дик Гаттер испугался дешевых прорицателей. Мистер Гаттер, а прогноз погоды вас тоже пугает? Трусливый Гаттер. А мне еще в премьеры баллотироваться. Как думаешь?» «Так, мол, и так», — ответила Мэри. «Может, и так», — согласился Дик, подумал еще немного и оглушил себя ударной дозой заклинания «Рота отбой». Отец Браунинг, две штуки, орел и решка. Казалось, весть о гарантированном предотвращении преступления должна приободрить Браунингов. На деле же известие их озадачило. Полночи сыщики прикидывали и так, и этак, но все равно получалась какая-то ерунда. Если преступление точно удастся предотвратить, как же оно может произойти? А если оно точно произойдет, что же они смогут предотвратить? Следователи предприняли несколько попыток мозгового штурма. С артиллерийской канонадой, кавалерийской атакой, засадой, подкопом, взятием пленных и даже отходом на заранее подготовленные позиции. Тщетно. Дело кончилось тем, что один из браунингов достал трубку и принялся набивать ее табаком. «Не знал, что я курю», — щелкнул четками Браунинг. «Я многого о себе не знал», — чиркнул спичкой Браунинг. Какое-то время сыщики смотрели на клубы дыма, которые неуклонно заворачивались в знак вопроса. «Делать нечего», — наконец вздохнул один из Браунингов. «Идем на дело и действуем по обстановке. Будем надеяться, что в последний момент меня озарит». «Или меня», — кивнул другой Браунинг. Браунинг нахмурился, но возразить не смог. Оба экземпляра великого сыщика в равной степени обладали умом, проницательностью и прекрасными душевными качествами. Поэтому озарить с одинаковым успехом могло любого из сыщиков. Как бы это ни было досадно второму. «Думаю, нам следует разделиться», — сказал Браунинг, отгоняя досаду. «Чтобы не смущать участников преступления. Основной Браунинг будет все время на виду, а запасной Браунинг спрячется за портьерой и появится в критический момент». «А это идея». «Еще какая? Внезапное появление спутает планы преступника». «Да нет, я про момент», — перебил Браунинга Браунинг. «Если все кресла заранее намазать клеем момент, то в критический момент преступник не сможет сдвинуться с места и не треснет премьер-министра кирпичом по башке. Ура! Или можно приклеить кирпич. Я отвлеку внимание, все отвернутся в сторону, преступник схватится за кирпич, вы выскочите из-за шторы. Я выскочу. А кто? А вы? Простите, коллега, но запасной Браунинг, то есть дубль, это вы. Вы уверены в этом? Безусловно. Ведь я отлично помню, как создал вас. Естественно. Ведь я при создании вложил в вас все свои воспоминания. Ну вот, подумали Браунинги, впервые у нас нет взаимопонимания. То ли еще будет. Теперь вы понимаете, какая опасность таится в идее клонирования людей. Вот представьте, только вы подумаете, что хорошо бы послать себя за пивом, как за пивом посылают вас. «Ладно, кинем монетку», — решил Браунинг с трубкой. «Орел». «Решка», — отозвался Браунинг с четками. «Кидайте». Сыщик подкинул серебристую деревянную штуку, и та повисла в воздухе, бешено вращаясь. «Ай-яй-яй!» — покачал головой пастор. «Или двойник. Кажется, один из нас пытается смухлевать. Но один из нас этого не допустит», — закончил дубль. «Или оригинал». Штука крутилась все быстрее, пока не расщепилась на две половинки. Одна упала решкой, вторая — орлом. «Понятно», — сказал один Браунинг. «Нужно внести в эксперимент неопределенность». «Рамуальд!» — крикнул второй Браунинг. — Хватит дурака валять, иди сюда. Рамуальд — который действительно валял дурака под окнами кельи... Валять дурака – старинная забава домовых. Она заключается в том, что дурака, роль которого обычно играет мешок с отрубями, тюфяк или другой домовой, пинают ногами, дразнят и валяют в пыли. Сородичи Рамуальда могут валять дурака сутки напролет. Явился сразу. «Что?» – спросил он. «Ужин?» «Ткни пальцем в одного из нас», – приказали пасторы. Рамуальд, который уже привык к странностям браунингов, внимательно изучил свою пятерню, выбрал палец почище и ткнул вправого от себя святого отца. «Отлично», – обрадовался левый отец Браунинг. «Значит, вы, коллега, полезете за портьеру». «Я?» – удивился правый отец Браунинг. «Мы же выбирали того, кто останется на виду». «А ужина не будет», – резюмировал домовой. «Эх, отцы, отцы, пойду сопру чего-нибудь». Пасторы посмотрели вслед удаляющемуся домовому. Заклятие честности продолжало действовать, но как-то криво. Воровать Рамуальд не перестал, но теперь заранее предупреждал об этом следователя. А все потому, что Браунинг установил нелицензионную копию заклинания. «Как же мы решим нашу проблему?» — спросил Браунинг, распутывая узел, в который в ходе дискуссии завязались четки. «А есть ли проблема, коллега?» — сказал Браунинг, разжигая погасшую трубку. «Вы не забыли, что по сути мы одно и то же? Так что какая разница? Давайте за портьерой спрячусь я». Браунинг, который без трубки, промолчал. Его копия начинала проявлять все больше самостоятельности. Качество нет слов похвальное, в любом другом случае. Обоснованная, хотя и ложная, убежденность дубликата в своей оригинальности начинала раздражать все сильнее. Самое же неприятное заключалось в полной идентичности всех воспоминаний оригинала и копии, из-за чего сыщик не мог быть до конца уверен, что оригиналом является именно он.